Моя тайная экзальтация, принявшая ко времени первого причастия религиозную форму, получила в годы войны другой исход. Начиная с августа 1914 года, я стала просить, поскольку у меня был аттестат сестры милосердия, чтобы меня послали в какой-нибудь госпиталь, в действующую армию. Отец находился тогда на своем посту в Белграде. Мать жила при нем. Дедушка с бабушкой, ошеломленные вспыхнувшей войной, отпустили меня. Полевой госпиталь в Бельмоне, куда я получила назначение, был создан на средства баронессы Шуэн. Бельмон — город в департаменте Аверон, соседнем с департаментом Лозер. Сестру милосердия, заведовавшую госпиталем, звали Рене Марсена. Это была девушка довольно красивая, очень умная, надменная. Она сразу же заметила, что во мне таится скрытая, но подлинная сила. И, несмотря на мою молодость, назначила меня своей помощницей. Здесь я впервые убедилась, что могу нравиться. Однажды Рене Марсена сказала при мне госпоже Шуэн: «Изабелла моя лучшая сестра. У нее один только недостаток. Она слишком красива». Это очень обрадовало меня. Один из больных, младший лейтенант пехоты, который лечился у нас после легкого ранения, при выписке из госпиталя попросил у меня позволения писать мне. Я знала, какие опасности ожидают его впереди, и поэтому ответила более взволнованно, чем сама хотела. Между нами завязалась переписка. Он становился все ласковее и ласковее, и в итоге я стала его невестой. Мне самой не верилось. Мне это казалось нереальным, но в то же время все жили словно в каком-то чаду, и все совершалось скоропалительно. Я обратилась за советом к родным. Они мне ответили, что Жан де Шаверни из хорошей семьи, и что они одобряют мой выбор. А я сама ничего не знала о Жане. Он был весел, хорош собою. Мы провели с ним 4 дня в гостинице на площади Этуаль. Потом муж вернулся в свой полк, а я в госпиталь. Этим и кончилась моя супружеская жизнь. Жан надеялся снова получить отпуск зимой, но в феврале 1916 года под Верденом его убили. В этот момент мне показалось, что я любила его. Когда мне прислали его документы и маленькую мою фотографию, найденную на нем, я плакала долго и искренне.